Бродскому почему-то этого мало, и он недоумевает, почему они вдобавок не крали и не убивали. Вот СП его бы устроил, ибо и лгал, и крал. Бродскому это было бы понятно, судя по интервью. Ерунду городит. Как ерунду городит Смоктуновский, когда говорит свои слова, а не слова ролей, которые он играет гениально. Так и с Бродским, ведь его стихи незабываемые. Мир больше не тот, что был прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот, кушетка и комбинация, соль острот. Кто думал, что их сотрет, как резинка из бумаги усилия карандаша, время, никто, ни одна душа. Однако время, шурша, сделала именно это. Постскриптум 1997. В «Литературке» 10 сентября 1997 беседа Бродского с Соломоном Волковым. Волков. Многие из нас, кто на самом процессе Бродского не был, знакомы, тем не менее, с его ходом по стенографическим записям, сделанным в зале суда журналисткой Фридой Вигдоровой. Эти записи широко ходили в российском самиздате. Я считаю эти записи выдающимся документом. Но с высоты славы и вседозволенности Бродский отвечает: «Вы, может быть, считаете, а я нет». Или единственное, что на меня тогда, помню, произвело впечатление, это выступление свидетелей защиты Адмони Эткинда. Потому что они говорили какие-то позитивные вещи в мой адрес, а я, признаться, хороших вещей о себе в жизни не слышал. И поэтому был даже всем этим немножко тронут, а во всем остальном это был полный зоопарк. И, поверьте, никакого впечатления все это на меня не произвело. Бродский немножко тронут, а люди, в те времена, говоря о нем положительно, рисковали свободой. Или Бродский. Оно, дело, было запущено в ход таким Лернером, царство ему небесное, поскольку он, по-моему, уже умер. Как трогательно, ханжески Бродский желает добра своему первому врагу, автору клеветнической статьи, с чего все началось. Противно и возмутительно. Третье марта. 27 февраля в Доме кино был вечер памяти Параджанова, и я выступал. Очень понравились студенты ГИТИСа, которые сделали необычайно трогательные этюды пантомимы в честь Параджанова. Такие чистые вещи можно делать о нем, не зная его лично. 16 марта. Из разговора с Бенгтом Янгфельдтом Роман Якобсен мне говорил, а ему сказала Эльза, почему Володя был... Бедный Владимир Владимирович. Этим бабам было мало его гениальности. И Якобсен, сплетник, повторяет то, что было сказано ему наверняка между нами. И Бенгт туда же, а за ним и я. Свято сбереженная сплетня. Надо стереть. И стер. 18 марта. Вчера в 5 утра звонок из Токио. Слышу, Инна вопит. Нет, нет, не может быть. Я не верю. Йоко, какой ужас, какой ужас. Я прибегаю. Что-то с Кавакита-сан? «Да нет, с ней все в порядке».